Вы слушали спектакль «Майская ночь» или «Утопленница» по одноименному произведению Николая Васильевича Гоголя. Роли исполняли от автора Евгений Весник, Голова – Рогволд Суховерка, Левка – Сергей Кутасов, Ганна – Ольга Сирина, Своячница Головы – Елена Мелиотти, Винокур – Авангард Леонтьев, Писарь – Алексей Бразунов, Коленник – Юрий Шерстнев, Паночка – Ирина Пономарева, Десяцкие – Всеволод Абдулов и Михаил Розенберг. В эпизодах и массовых сценах артисты Ирина Бякова, Марина Александрова, Лада Машарова, Виктор Зазулин, Алексей Нестеренко, Виталий Кривцов и Данила Щебланов. Музыка прозвучала в исполнении ансамбля «Времена года» и женского хора «Вишенка». Режиссер-постановщик спектакля Виктор Трухан, композитор Шандор Калаш, звукорежиссер Алексей Ворошилов, редактор Наталья Шолохова. Спектакль записан на студии Vox Records некоммерческим учреждением культуры «Слово» при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.